Наверное, он мог бы развернуться, ударить ногой, свалить с ног незнакомца, когда тот распрямлялся. Но он подозревал, что не сумел бы заставить своего противника врасплох. «Сядешь в Хонду, поедешь покататься». «Хорошо». «И дожидайся звонка в 6 часов». «Хорошо, буду ждать». Когда они приближались к концу прохода, где требовалось повернуть налево и пересечь гараж, чтобы добраться с лестницы, случилось невероятное. Незнакомец, похоже, зацепился ногой за петлю на конце веревки, которая торчала из какой-то нижней коробки. Митч не видел причины случившегося, только следствие. Башня из картонных коробок рухнула. Некоторые упали в проход, другие — на незнакомца. Судя по надписям на коробках, в них лежали керамические фигурки, которые доставались именно на Хэллоуин. Коробки не были тяжелыми, но их лавина, пусть и не сбила незнакомца с ног, но бросила вперед. Митч увернулся от одной коробки и поднял руку, чтобы смягчить удар другой. Падение одной башни тут же спровоцировало падение соседней. Митч едва не потянулся к незнакомцу, чтобы остановить его. Потом сообразил, что попытка приблизиться может быть истолкована как нападение. Чтобы избежать неправильного толкования своих действий и не получить пулю в грудь или живот, Митч отошел в сторону, освобождая незнакомцу путь. Старое сухое дерево, ограждение, из которого оно было сделано, удержать человека не могли. Поэтому ограждение не выдержало удара. Завизжали вырываемые из дерева гвозди. Часть поручня, 2 или 3 стойки, подались вперед под напором незнакомца. Он свалился вниз, на пол гаража. Высота была небольшая. Каких-то 8 футов, но приземлился он со страшным грохотом, заглушив треск ломающегося дерева. И тут же прогремел выстрел. Падение первой коробки отделили от выстрела какие-то секунды. Митч остолбенел, не веря своим глазам. Из ступора его вывела тишина. Тишина внизу. Он поспешил к лестнице, слетел по ступенькам, пробежал мимо пикапа, мимо Хонды, двигатель которой продолжал работать. Радостное возбуждение боролось в нем с отчаянием. Он не знал, что найдет, и потому не мог решить, какие должен испытывать чувства. Незнакомец лежал лицом вниз. Его голову и плечи накрыла перевернувшаяся тачка. Должно быть, при падении он зацепил ее край, она перевернулась и упала на него. Одно лишь падение с 8 футов не могло полностью его обездвижить. Тяжело дыша, не потому что сильно устал, Митч поставил тачку на колесо, откатил в сторону. С каждым вздохом в нос бил запах моторного масла, земли и травы. Но, присев рядом с незнакомцем, он ощутил горький, резкий запах сгоревшего пороха и сладкий – крови. Перевернул тело и впервые увидел лицо. Незнакомцу было лет 25. Чистая кожа, темно-зеленые глаза, густые ресницы. Не выглядел он человеком, который мог столь бесстрастно говорить о расчленении и убийстве женщины. Он приземлился горлом на закругленный край металлического кузова тачки. Этот удар разорвал гортань и перекрыл трахею. Правую руку он сломал. Правая кисть оказалась под телом. На спусковой крючок он нажал рефлекторно. Указательный палец так и остался внутри предохранительной скобы. Пуля вошла в грудную клетку под ребрами. Минимальное кровотечение говорило о том, что попала она аккурат в сердце, вызвав мгновенную смерть. Если бы пуля не убила его мгновенно, причиной смерти, и тоже быстрой, стал бы разрыв дыхательных путей. О такой удаче можно было только мечтать. Что бы это ни было, удача или что-то лучшее, удача или что-то худшее, Митч поначалу не знал, как воспринимать случившееся. Хорошо это для него или же плохо. Врагов, конечно, стало меньше. С одной стороны, это и радовало. С другой, он же сразу понял, что эта смерть только осложняет ситуацию. Когда незнакомец не свяжется со своими сообщниками в установленное время, они позвонят ему. Если он не ответит, приедут, чтобы узнать, что с ним. Найдя мертвым, предложат разные варианты для обсуждения. И, наконец, поймут, что убил его Митч, и тут же начнут рубить Холли пальцы и прижигать раны огнем, чтобы не допустить заражения крови. Митч поспешил к Хонде и заглушил двигатель. С помощью пульта дистанционного управления закрыл ворота гаража. Зажег свет, чтобы разогнать сгущающийся сумрак. Он полагал, что единственный выстрел не услышали, а если и услышали, то приняли за что-то еще. В этот час взрослые еще находились на работе. Некоторые дети уже могли вернуться со школы, но они наверняка слушали компакт-диски или с головой ушли в компьютерные игры, так что приглушенный выстрел наверняка они не услышали. Митч вернулся к телу, постоял, глядя на него, знал, что нужно делать, но не мог заставить себя сдвинуться с места. Он прожил почти 28 лет, не сталкиваясь со смертью. И тут за один день в непосредственной близости от него погибли 2 человека. В голове роились мысли и о собственной смерти. Он попытался их подавить, но поначалу ничего не вышло. Сердце стучало, как бешеное, в ушах шумело. Ему очень не хотелось обыскивать труп, но он прекрасно понимал, что без этого не обойтись, и опустился рядом с убитым на колени. Из руки, еще теплый, словно незнакомец не умер, а лишь изображал труп, Митч взял пистолет, положил в тачку. Если бы правая штанина не задралась при падении мужчины, Митч не увидел бы короткоствольного револьвера, закрепленного на ноге в лодыжечной кобуре. Положив револьвер рядом с пистолетом, Митч взглянул на пустую кобуру и после короткого раздумья присоединил кобуру к оружию. Обыскал карманы пиджака,